Глава 4. Новые реалии. Жизнь входила в обычную колею. Олег успокоил свою красавицу-жену, сына Федора, которые переволновались за него. Целых 2 месяца он вел себя неадекватно. Ел, пил, занимался спортом, спал, бодрствовал. Все как обычный человек, только проделывал это автоматически. В отсек категорически запрещалось входить, а соль на всякий случай его надежно заблокировала, зная, что люди очень любят нарушать запреты. Наконец, тело обрело разум. Олег сам разблокировал отсек и вышел. Слезы радости, упреки, в общем, все вместе. Через некоторое время Мэй смогла спокойно воспринимать информацию. «Я же тебя предупреждал, что могу покидать тело. И на этот раз я тебя предупредил. Чего же волноваться?» «Вначале я не волновалась. Но когда пошла 3-я неделя, мне стало страшно. А вдруг ты не вернешься?» «Теперь все в порядке. Успокойся. У меня колоссальный объем работы. В обычном теле я его не потяну. Только в виртуальном пространстве есть возможность руководить цивилизацией». «Я понимаю. Расскажи, чем ты занимался на этот раз?» «На этот раз активировал космические базы и проводил технический осмотр». «В каком состоянии достояние мезовторов?» «В удовлетворительном. Готовим их к приему экипажей. Но не это главное». «А что?» «Зря они запросили переговоры». «Не хочу об этом слышать. Зря нам верить нельзя». «Ты совершенно права. Федор скоро вернется с занятий. Встреть его, я скоро подойду». «Ладно, правитель, не нужно разрываться между семьей и работой. Делай свое дело спокойно. Закончишь — возвращайся. Мы будем тебя ждать». Не жена, золото. Олег ее не узнавал. Подошел, поцеловал и проводил до дверей. Как только она вышла, тут же вошел в виртуальное пространство, где его уже ждали Нишикори, Вринка и Светлов. «Что надумали? Как будем отвечать Зрианам? И вообще, что делать?» Первым взял слово Нишикори. «Тут двух мнений быть не может. Нужно провести переговоры. На этот раз они запросили их сами». «Почему, как думаешь?» «Тут думать не надо. Им нужно прийти в себя, перегруппироваться и подготовиться к будущим битвам. Нам сейчас такое перемирие на руку. Нужно провести много мероприятий. Переселить людей на Бозус, отправить экипажи на базы. А это огромное количество персонала. Нужно все организовать, дать возможность экипажам привыкнуть к новым условиям. Это только маленькая часть того, что нужно сделать». «Согласен. Добавлю к сказанному. Необходимость патрулирования звездных секторов и границ галактики со Зрианами». Светлов, отличавшийся нестандартным умом, в прошлом командовавший авиацией, а теперь вот флотом, веско заговорил. «Как-то не слишком радужно. Мы не можем пойти на поводу у Зриан, помочь им перегруппироваться и подготовиться к битве с нами. Мы не должны им помогать. Наша задача — ослабить их. В будущем предстоит затяжная, вялотекущая война, которая будет держать в тонусе и наши, и зрианские флоты. В твоем замечании есть зерно здравого смысла. Предлагаю поступить следующим образом. Начнем переговоры, а далее будем смотреть по ситуации. Еще неизвестно, что предложат зриане». «Как неизвестно, адмирал?» «Известно. Перемирие на 100 лет». «На каких условиях?» «Такое перемирие заключить непросто. Нужно подготовить договор. А как мы знаем, договор для зриан – пустой звук». «Не горячись, правитель. Переговоры нужно начинать. Нам они сейчас тоже очень нужны. Только показывать это зря нам нельзя». «Спорить не буду. Действительно очень нужны. Скорее даже не переговоры, а время, чтобы развернуть базы и провести переселение из нашей галактики. Поэтому проводим переговоры и создаем контактную группу, которая будет работать с группой зриан на постоянной основе». «Хорошее предложение. Подберем в нее профессиональных дипломатов. Правда, возникает проблема. Придется раскрыть реальное положение вещей». «Что ты имеешь в виду?» «Ну как же? То, что люди – наши союзники. Иначе зриане оставят за собой право нападать на галактику Млечный Путь. Договор они заключат с нами, соответственно. С людьми воевать никто не запрещает». «Прав, адмирал, прав. Придется раскрыть инкогнито. Скажем, что люди – наши союзники. Пожалуй, они уже давно догадываются об этом. Скрывать больше нет смысла». «Предлагаю провести переговоры на космической базе «Галактика», — предложение внес Светлов. «Почему?» «Чтобы показать серьезность наших намерений и уровень защиты границы». «Не возражаю», — подвел черту Олег. «Сообщите Нолану, что мы готовы провести переговоры. Символично, что их будет вести Нолан, наш старый знакомый, который у нас на крючке». Решение приняли и назначили место переговоров на космической базе «Галактика». Зря они подумали и решили согласиться. Место проведения переговоров не так уж и важно. Важно другое. Почему именно там, на границе обнаруженной спиралевидной галактики? Скорее всего, ответ последует во время переговоров. Нолан совещался с избранным, отмечая положительные и отрицательные стороны места проведения переговоров. Сейчас не важно, где они будут проходить. Хорошо даже, что в этом звездном секторе. Посмотришь, что там и как, выяснишь, почему мезовторы защищают эту галактику. С тобой в качестве руководителя делегации полетит Чект. Ты его заместитель. Через некоторое время вполз Чект. После ритуальных приветствий Нолан ввел его в курс дела. Когда лететь? Время играет против нас, поэтому стартуйте по готовности. Принципиальная позиция – добиться или заключить перемирие на 100 лет. Остальные вопросы, а их будет много, согласуйте на месте. Предложите прекратить все военные действия на время переговоров. Задача понятна. Обменялись дополнительными мнениями, и Чект с Ноланом отправились готовиться к старту. Делегацию укомплектовали быстро, дав поручение Сусту, который подобрал состав делегации. Через пару суток стартовали, предупредив мезовторов.